Огерт и Гис смотрели на него, не зная, как поступить. Стало тихо. Звенели назойливые комары. Под окнами сонно стрекотали цикады. Где-то далеко выводил рулады ночной соловей. Усь вскочила хозяйке на колени. Нелти погладила ее по голове. Кошачьи ушки были насторожены, нацелены куда-то. Щетинки усов распушены. «Что там, Усь?» — шепнула Нелти, пытаясь услышать то, что слышала кошка. Осинка трепещет. За стеной копошатся мыши. Лисица тявкнула. Спящая на дворе корова переступила с ноги на ногу. Или нет, не корова? Нелти нахмурилась, шепнула. Кто-то скачет. Она выдержала долгую паузу, не двигаясь и не позволяя двигаться другим. Добавила громче, уверенней, тревожней. Сюда скачет, к нам. 15. Огерт и Гис вывалились на улицу, спрятались в лопухах, растущих за покосившимся дровяным сараем. С этого места хорошо просматривалась дорога и подходы к трактиру. Отсюда можно было быстро и незаметно отступить в дом, выйти навстречу врагу или же напасть на него из засады. «Лошади сами скачут нам в руки», — сказал Гис, убирая светящийся клинок в ножны. «Если только это живые лошади», — пробормотал Огерт, так и это вертя свой костыль и пытаясь поудобнее его пристроить. «А что, бывают лошади-мертвяки?» – удивился Гис. «Разве некроманты могут поднимать животных?» «Некоторые могут». «В первый раз слышу». Окен и Нелти укрылись в доме. «Зачем они вышли?» – недоумевал трактирщик, запирая дверь. «Их ведь всего двое, а там может оказаться целая армия». «Их не двое», – сказала Нелти. «Их больше. Мой старший брат... Он не простой охотник. Он мне не совсем брат». Перестук копыт теперь слышался отчетливо. Нелти могла даже сказать, сколько лошадей скачет. «Там 3 всадника». «А пешие?» – спросил Окен. «Пешие есть?» «Больше ничего не слышу. А ты слышишь, Усь?» Кошка не ответила. Огерт и Гис, сидя на коленях среди лопухов, поджидали врага. «Не думаю, что это мертвяки», – негромко сказал Гис. «Скорее, некроманты». «Опять? У них что, место сбора в этом трактире?» «Возможно». Словно тяжелый, неровный камень скатился с горы. Все ближе и ближе, так звучали удары копыт в ночной тишине. «Спешат», — пробормотал Гис, вглядываясь в ночь. «Тихо!» – шепнул Огерт, втайне надеясь, что на этот раз ему не придется использовать свой проклятый дар. Огерт слишком устал. Он чувствовал, что с ним что-то происходит, но что именно, он понять не мог. Сколько раз можно делиться своей душой с мертвецами? Что случится за гранью? А может, грань уже пройдена? Огерт боялся за себя. Боялся за своих друзей. «Послушай меня, брат». Он тронул подавшегося вперед Гиза, привлекая его внимание. «Если тебе однажды покажется, что я странно себя веду, если тебе покажется, что я опасен, не раздумывай». «Вон они». Гиз приподнялся, напружинился. Клацнула об устье ножен крестовина меча. Блеснула на миг тонкая полоска стали. Черные тени неслись по дороге. «Их всего 3». Гис выхватил меч, не собираясь больше прятаться. Выпрыгнул из укрытия. «Если увидишь, что мне туго, поднимай мертвецов». «Если увидишь, что со мной что-то не так», — вслед ему крикнул Логерт, — «убей меня, не раздумывая». Но Гис уже ничего не слышал. Он стоял посреди дороги, преградив путь летящим всадником, и чувствовал, как пульсирующий жар растекается по мышцам. Охотник вышел на охоту. 16. «Может, нам лучше подняться на чердак или спуститься в подпол?» — неуверенно предложил Огерт. «Как хочешь», — равнодушно сказала Нелти, прислушиваясь к звукам, доносящимся с улицы. «Но я останусь». Трактирщик вздохнул, огляделся, высматривая что-нибудь, годящееся в качестве оружия. Шагнул к очагу, снял с крючка тяжелую кованую кочергу. Опираясь на нее, словно на клюку, подошел к Нелте. «Что там?» На улице заржали кони. Что-то лязнуло, загремело. «Посмотри сам», — сердито сказала собирательница. «Я слепа». 17. Всадники натянули поводья, подняв коней на дыбы. Соскочили с сёдел, разбежались, окружив Гиза. На них были железные кольчуги и кожаные шлемы. Короткие, плохонькие мечи. Наверное, были выкованы из разбитых сошников деревенской кузни. Двигались бойцы хоть и быстро, но как-то бестолково. Своё неказистое оружие они держали неправильно. Слишком жёстко, чересчур высоко. Эти люди, живые люди, не умели драться. «Кто вы?» – выкрикнул Гиз, не опуская меч и кружа на месте. «Кто ты?» – спросили его в ответ –